Глава 21. Я продолжал гладить Дему. Сан Саныч сам взял печенье, разломил его, задумчиво посмотрел на половинки, положил их на стол и стряхнул с себя крошки. Потом спросил у меня: «Ты же знаешь, что вокруг нашей страны есть другие страны?» Я растерялся, в школе нам такого не говорили. Сан Саныч покивал головой и снова заговорил: «Вокруг нашей страны 7 стран. Но они сейчас даже не подозревают о нашем существовании. Как и наши жители не знают уже о том, что есть внешний мир за границами Рувении. Мы для них миф, загадка, нечто непознаваемое. Они для нас бабушкины сказки. А все потому, что наша страна накрыта сильнейшим магическим колпаком. Почему колпак возник, это другой разговор. Но то, что он есть, очень выгодно нашему правительству. И менять что-то они не хотят. А так как колпак магический, то разрушить его могут только маги. Поэтому правительство и старается уничтожить магов. И не просто уничтожить уже существующих. Это они проделали давно, остались крохи. Они нанесли удар в корень, ударили по развитию магии, по способностям детей. Все эти школы, вузы, которые ничего магического не дают и ничему магическому не учат. А теперь их и вовсе хотят запретить. Мол, толку все равно нет. Так давайте сделаем всех равными. Нельзя допустить того, чтобы приняли этот закон. И Дума — это еще полбеды. У нас, конечно, страна демократическая, но все будет, как решит наш бессменный президент Радим Ефимович Баскак». Сан Саныч выделил голосом имя и отчество гаранта процветания Рувении. «Я столько раз слышал фамилию нашего президента Радим Ефимович. Ефимович. У нас в каждом классе висел его портрет. Я знал, как он выглядит. Как я сразу не увидел сходства?» Сан Саныч улыбнулся и кивнул. «Да-да, брат. И да, живет уже не один век». Темное во мне отреагировало на слова Сан Саныча, заворочилось. Но я придавил, потому что было не до него. «Это что получается? Я учусь в школе брата президента, а сестра президента варит нам борщи?» Это не укладывалось в голове, но это была правда. Портреты президента висят везде. Их настолько много, что я уже перестал обращать на них внимание. «Ну вот», — сказал Сан Саныч, — «теперь ты понимаешь больше». «Да, теперь я понимал больше. Точнее, вообще ничего не понимал. Я по-прежнему не согласен был убивать, но вдруг осознал, что категорично «нет» сказать больше не могу. Потому что Сан Саныч, черт побери, прав. И то, что он открыл все карты передо мной, это же проявление его уважения ко мне, его доверия. Однако мне требовался совет. Кого-то, кому бы и доверял я. Не знаю, Арика, Григория Ефимовича, мамы с папой. Нет, только не мамы с папой. Что скажут родители, я знал точно. Они скажут, использовать магию во вред нельзя, и точка. И я был с ними абсолютно согласен. Вот только не случись эта ситуация с Мариной и Риткой, и я не попал бы в школу Григория Ефимовича. А следовательно, не узнал бы того, что знаю теперь. Эх, знаю-то и умею я очень мало. Я действительно мало что умею, — сказал я негромко Сан Санычу. Ты умеешь создавать иллюзии. Григорий рассказывал, как ты создал 10 копий себя. Неплохих копий. Еще ты прекрасно владеешь бесконтактным боем. Я сам видел запись, где ты отбросил на тренировке товарища. Это было красиво. Я растерялся, когда такое было. И вдруг вспомнил, как запустил в Николая остатки разрушенного энергетического кокона. «Я очень внимательно слежу за вашими тренировками», — продолжал Сан Саныч. «Я видел, как ты зацепил Бориса. А еще я знаю, что ты смог сквозь иллюзии Григория, которые обманывали самых внимательных проверяющих, смог увидеть настоящий подвал. Григорий рассказывал мне об этом». Сан Саныч говорил и говорил, а я вдруг понял, зачем видеокамеры. Оказывается, чтобы следить за тем, как работает подшефная школа. Как он сказал, взять под крыло и контролировать. Темное во мне потихоньку клубилось. Я слушал Сан Саныча и наблюдал за сущностью. Она явно имела свой характер, и у нее были цели, отличные от моих. И тут вдруг я задумался, а темная — это она или он? Какого рода чернота, которая поселилась во мне, женского или мужского? И вообще, имеет ли она пол, или это что-то среднее. И тут же прилетел возмущенный ответ. «Конечно, мужского. Мужского». Ответ был такой сильный, что мне аж дыхание перебило. Я некоторое время боялся дышать. Сначала от раздражения черноты, а потом от осознания того, что она мне ответила. «Блин, темнота внутри меня мне ответила». Сан Саныч продолжал говорить, но я его не слышал. Все мое внимание было направлено на ответившую мне черноту. «Хорошо», — произнес я мысленно. «Хорошо, ты мужик. Я согласен. Я буду звать тебя Черный, да?» Полыхнув завихрениями, Черный поворочился и затих. Я это воспринял как согласие. «Хорошо, Черный», — продолжил я. «Кто ты?» Темнота во мне взволнованно заколыхалась, закрутилась, заметалась. Это было как с человеком, который тысячу лет молчал, а потом его попросили рассказать о себе. Образы посыпались с такой скоростью, что я даже не успевал их увидеть или осознать. Меня аж затошнило. Стены поплыли в одну сторону, а пол и потолок — в другую. «Тише, тише!» — взмолился я. «Не так быстро!» Но разволновавшийся Черный никак не мог успокоиться. Мне пришлось закрыть глаза, чтобы восстановить дыхание и не видеть, как вращаются стены. И тут, откуда-то издалека, перебивая тошноту и головокружение, донесся голос Сан Саныча. «Влад, ты меня слышишь? Я тебя спрашиваю...» Вынырнув из темной пучины, в которую я уже почти было погрузился, увидел, что Дема вздыбил шерсть на загривке и пялится на меня круглыми глазами. А Сан Саныч стоит рядом со мной и подает мне чашку чая, ту, которую я не стал пить. Я дрожащей рукой взял чашку и отхлебнул. Зубы стукнули о край. Это был просто чай, остывший и, наверное, действительно вкусный. Я вкуса не почувствовал. В общем, Сан Саныч, сам того не зная, спас меня. Я только удивился, почему не услышал в этот раз Дему. «Так ты согласен?» — спросил Сан Саныч. Его голос острыми колокольчиками больно ударил мне в уши, и я кивнул, чтобы только он замолчал. «Ну вот и отлично. Сан Саныч вернулся на свое место. С тобой все в порядке?» Я снова кивнул. «Больше всего мне в этот момент хотелось, чтобы меня оставили в покое». Дема словно почувствовал это, улегся и врубил свою мурчательную машину на полную мощность. Звук, который производил Дема, тоже бил в уши, но в отличие от режущего голоса Сан Саныча, он действовал как легкое покалывание, расслабляюще. «Хороший у тебя котенок», — негромко проговорил Сан Саныч, с нежностью глядя на Дему. «Ласковый». Я кивнул. Слова Сан Саныча все еще били, но уже не так сильно. «Ну что, будем считать, что мы договорились?» — скорее констатировал, чем спросил Сан Саныч. Я кивнул, потому что ни говорить, ни думать сейчас не мог. И признаваться, что внутри меня Черный, и из-за него я пока ничего не соображаю, тоже не мог. «Ну вот и отлично. Тебя куда отвезти? В школу к Григорию Ефимовичу?» Я снова кивнул. На этот раз более осознанно. Мне требовалось с кем-то поговорить, и все люди, с кем я мог обсудить эту проблему, находились в школе боевой магии. «Отлично. У нас мало времени. Если возникнут вопросы, капитан Ерохин получит распоряжение во всем тебе помогать. Если нужны будут помощники, скажешь ему». И Сан Саныч сделал паузу и выразительно посмотрел на меня. «Постарайся не болтать о нашем разговоре. Это будет очень нехорошо, если среди учеников пойдут разговоры». Я кивнул. «Тебя отвезут», — начал Сан Саныч. «А можно...» — перебил я его. И, дождавшись кивка, продолжил. «А можно я пройдусь пешком до торгового центра, где, ну...» Сан Саныч показал, что понял, о чем я, и ответил просто. «Конечно, тебя отвезут. А можно я пройдусь пешком?» «Только без глупостей, да?» — уточнил Сан Саныч, и в его голосе появились стальные нотки. «Какие уж тут глупости! Мне было совсем не до глупостей. Я просто хотел немного побыть один, хотел обдумать все. Обдумать и понять». «Хорошо». Сан Саныч достал из кармана телефон. «Вот, тут забит мой номер. Звони, если потребуется помощь. И вообще, звони и утром, и вечером. Я хочу знать, как идет подготовка к нашему... мероприятию. Телефон лег в руку ледышкой. Сан Саныч внимательно посмотрел на меня и нажал кнопку внизу столешницы. Заскрежетал засов, и Сан Саныч сказал на прощание. «Можешь пройтись, но машина будет ехать за тобой. Как только будешь готов, водитель тебя заберет и отвезет в школу. Договорились?» Я в очередной раз кивнул. Пока я в сопровождении охранника шел по коридору, Черный внутри меня возился. Он не хотел уходить от Сан Саныча. Я это чувствовал. Черный был очень голоден. Я тоже. Город встретил меня жизнерадостным гвалтом. Звонили трамваи, шуршали и гудели машины, чирикали воробьи, гомонили люди. Люди. Потихоньку позади меня ехал тот же большой черный джип с тонированными стеклами, на котором Сан Саныч привез меня. Джип катил неотвратимо, и мне от этого было мерзко. Не замечать машину я не мог, и не мог отрешиться от возни Черного и от разговора с Сан Санычем. И от открытия, кто наш президент. В его официальной биографии, которую знал каждый школьник, не было ни брата с сестрой, ни встречи с Мараной и ее отцом, ни пожара, который устроила Агафья Ефимовна, ни ссоры братьев, ничего. Он был отцом народа Рувинии, непогрешимым вечным гарантом нашей стабильности и процветания. Мы с малых лет изучали жизненный путь нашего президента. Получается, подправленный жизненный путь. Может, в официальной биографии и не было лжи, но правда определенно была не вся. Мне нужен был совет. И тут я вспомнил, что Григорий Ефимович серьезно болен. Из-за меня, между прочим. Если он сейчас в том же состоянии, что и утром, то я попал. Может подойти к Агафье Ефимовне? Но я сразу же отмел эту мысль. Она хорошая тетка и сестра Григория Ефимовича, но чем она может мне помочь? Ну да, она умеет лечить и вкусно готовить. Но мне нужно совсем другое. Игорь Петрович или Боря может обратиться к ним. Я представил, как подхожу и говорю. «Здравствуйте, я должен совершить теракт. Подскажите...» «Да они меня на месте прихлопнут». Капитан Ерохин, само собой, отметается. «К нему я пойду в самую последнюю очередь». «Арик». «Да, он классно умеет планировать. Он на раз вычисляет слепые пятна в системе наблюдения и может обойти охранников. Но я очень хорошо знал своего друга. Похулиганить в супермаркете — это норм. А тут... Я так и видел выпученные глаза своего Аристарха 13-го и отвращение на его лице. Нет, к Арику я с этим не пойду. Артем, Илья, Николай? Да, они дольше меня в школе, знают и умеют гораздо больше, чем я. Но не мог я к ним обратиться за советом, только не к ним. Короче, все мимо. Единственный человек, у которого я мог попросить помощи, это Григорий Ефимович. Может, Агафья Ефимовна его уже исцелила? Она же быстро вылечила мне руку. Такой глубокий порез был, и уже почти ничего не осталось. Да и ссадина на скуле Григория Ефимовича быстро сошла. Может, и тут тоже. Я поневоле вспомнил, как Григорий Ефимович стер рукой мои каракули, как потом застонал от боли, как берег руку, пока шли к Агафье Ефимовне, как потом мы с ней вели его чуть живого до кровати. Нет, маловероятно, что он от такой раны оправится быстро. Очнулся я в холле торгового центра, того самого, о котором говорил Сан Саныч. Я стоял посреди зала, рядом с фонтаном. Вокруг меня ходили люди. И мне казалось, что все они знают, что я должен сделать. И кто-то торопится побыстрее пройти мимо меня. А кто-то, наоборот, демонстрирует мне детей или свои отношения с близкими людьми, чтобы мне стало стыдно. Да, мне было стыдно, мне было мерзко. Я чувствовал себя последней сволочью, готовой отнимать чужие жизни. Сволочью, готовой взорвать этот торговый центр к чертям собачьим. И ради чего? Ради того, чтобы свободно заниматься магией. Я смотрел на фонтан. Он искрился, журчал и дарил прохладу. Вокруг разливалось радужное мерцание. Струйки стекали. Струйки стекали слишком правильно. Я бы сказал, направленно. Брызги летели в разные стороны, но... но не долетали до людей, хотя по законам физики должны бы. Магия. Неужели тут тоже использована магия? Но как тонко, как красиво, как незаметно. Я раньше не замечал. А если бы я не задумался об этом сейчас, то и не увидел бы. И я новыми глазами оглядел холл. Тут везде было полно магии, но она пряталась, старалась быть незаметной, чтобы ее не запретили. Не запретили, блин. Но если закон о запрете магии примут, то фонтан высохнет и исчезнет красота. Во всяком случае, большая ее часть. Я посмотрел на людей, которые проходили мимо, и впервые в жизни увидел ауры. И у многих аура была мерцающая, как фонтан. Я понял, это люди, одаренные магией, и их было немало. И что, они все через 2 недели могут стать вне закона? Вне закона, блин. Этого нельзя допустить, потому что лишить мир магии — это лишить его красоты. Как сказал Сан Саныч, невозможно излечить, не причинив боль. Стоматолог сверлит зуб, чтобы поставить пломбу. Хирург делает надрез, чтобы удалить опухоль. Реаниматор пропускает через тело больного электрический ток, чтобы вернуть его к жизни. Но цена этому — жизни людей. Это нормальная цена? Я не знал, нормальная ли эта цена. Я даже не знал, готов ли к действиям, потому что, черт возьми, я не был готов. И мне не с кем было посоветоваться. Вот и все, что я имел на этот счет. И стой, не стой, а ситуация сама собой не рассосется. Я развернулся и пошел к джипу. А что еще я мог сделать? Хотя я знаю, что мог бы. Я с огромным удовольствием сожрал бы сейчас чего-нибудь покалорийней. И желательно первое, второе и третье, но... Я не знал, можно ли просить водителя отвезти меня в столовую. Да и смысл. Денег у меня не было. Не за свой же счет он меня кормить будет. От мыслей о еде у меня разболелась голова и скрутила живот. Голод был таким сильным, что я даже удивился. Мне приходилось пропускать завтрак и обед. Но чтобы вот так мучиться... Не припомню, чтобы было что-то похожее. И тут Дема принялся вылизывать мне руку. Я на минуту отвлекся. А потом понял, что голод я чувствую не свой. Меня терзал голод черного. Он хотел жрать. И я представил, как он жрет неповинных людей. И меня передернуло. Ну уж нет. Этого я ему не дам. Мне его было жаль. На самом деле жаль. Но не мог я убивать людей. И это не обсуждалось. Я спросил у него, подойдет ли ему что-то другое. Но в ответ пришло только одно слово — жертва. А еще всплыл образ древнего капища с идолами в низине, а вокруг много змей. Черный внутри меня жаждал жертвы. И я не знал, что с этим делать. Вообще не знал. И игнорировать не мог, потому что я чувствовал его жажду как свою. Водитель ехал быстро и молча. С одной стороны, меня это устраивало, мне хотелось помолчать. С другой, хотелось услышать нормальный человеческий голос. Но я не знал, можно ли считать водителя Сан Саныча нормальным человеком. Хотя почему нет? Что он, чудовище какое-то? Он же просто водитель. Просто везет, куда прикажут. Да, он иногда посматривал на меня в зеркало заднего вида. Но я тоже посматривал бы на его месте. Хотя бы для того, чтобы узнать, в порядке ли твой пассажир. Не чувствует ли зверского голода? И да, аура водителя не мерцала волшебством. Какой же длинной оказалась дорога обратно в школу. Когда мы свернули с трассы, часы на панели машины показывали 17:36. А уехали из школы перед обедом. Это сколько я пробыл у Сан Саныча. Дорога туда и обратно минут по 35. Плюс я какое-то время проторчал в торговом центре. Но там я находился недолго. Значит, получается, что проговорили мы с Сан Санычем. Я не мог посчитать, сколько времени прошло. Я просто не мог сосредоточиться. Перед внутренним взором снова и снова всплывали идолы с кишащими вокруг змеями. Черный настойчиво требовал жертвы.